Глава 35. Арк-Роял, Федеративное Содружество. 11 сентября 3055 года. Феллон сунул большие пальцы за ремень портупеи, молча наблюдая за переговорами между Красным Корсаром и базой гончих Келла в Дентоне. Его племянник Марк был одет в форму, которая была ему явно велика, и он выглядел взволнованно, что в данной ситуации имело вполне понятное объяснение. «Что ты имеешь в виду, когда спрашиваешь, как мы будем защищать нашу базу? Гончих Кео здесь нет». «Ты носишь форму воина, дитя!» – прорычал Красный Корсар. «Ты кто? Трус, напяливший на себя красивую форму, или воин, который сумеет защитить свою собственность?» Глаза Марка сверкнули яростью, которая, как заметил Феллон, не была наигранной. «Мы принимаем твой вызов. У подразделения разведчиков есть два отряда. Мы встретим тебя на равнине Дентона», — Марк показал Корсару кулак. «Ты об этом еще пожалеешь!» Красный Корсар рассмеялся с параллельного монитора Феллона. «Я очень сомневаюсь в этом, щенок!» Корсар связь закончила. На мгновение экран погас, а затем его заполнила схема передвижения космических кораблей. Красный Корсар и два ее шаттла приближались к Арк-Роялу на прогулочной скорости, позволявшей бандитам отдохнуть перед предстоящим сражением. До рассчитанного времени их прибытия оставалось еще 2 часа. Это значило, что Феллон и оставшиеся с ним гончие Келла должны оставаться в укрытии до тех пор, пока корабли пиратов не совершат посадку. Феллон пробежался пальцами по клавиатуре панели управления своего волкодава, и компьютер выдал ему ориентировочную военную мощь Красного Корсара. Шаттлы явно имели прикрытие, состоящие из 18 аэрокосмических истребителей. Анализ предварительных данных по очертаниям этих истребителей показал, что для них не характерно наличие бомб. Это означало, что ловушка гончих должна сработать, но битва будет в 2 раза тяжелее, чем предполагалось в начале. Он вызвал Дэна Алларда по оптической линии связи. Лазерный сигнал побежал по волоконно-оптическому кабелю, проложенному в темных нишах бункеров национальной обороны в горах Клонарф. «С этого момента наше положение становится очень даже неплохим. Нам надо, чтобы истребители были наготове». «Уже сделано. Я включил тех людей из твоей почетной охраны, кто остался неудел, в 1-й батальон истребителей. Это еще больше усилит их мощь. Между прочим, это идея Карева». Феллон мысленно порадовался. «Он делает все для того, чтобы заслужить себе родовое имя». «Хорошо. А что слышно о Гейтсе?» «Охрана докладывала о нем около 10 минут назад. Он все еще просматривает материалы, которые нашел в университетской библиотеке. Бейтс говорит, что этот человек видел звезд больше, чем все лучшие бойцы за всю свою историю», — Дэн сказал со скрытым сарказмом. «Взамен мне хочется попросить вас, чтобы старейшина Коннелл прекратил жаловаться по поводу порученного ему задания». «Ты думаешь, что я не верю Гейтсу, а сам не веришь Коннеллу. И ты, Дэн, совершенно не подозреваешь о том, насколько близко наши позиции по отношению к каждому из них совпадают». Старый Коннаут, несмотря на то, что находился всего в 40 километрах к северу от Дентона, был отделен от него подножием Клонарфских гор. В горах, образующих полукруг к югу и западу вокруг Дентона, гончие Келла создали себе укрытие. К северу от подножия гор простиралась широкая речная долина. В середине ее текла река Килкенни, шириной примерно в километр. В 20 километрах севернее, на пологом и лесистом берегу озера Лаглан, располагался старый Коннаут. В тех лесах занял оборону Коннелл с 31-й саламой клана Волка. Они находились вблизи от М5 главной магистрали, идущей к югу от старого Коннаута, к мосту, пересекающему Килкен. Их можно было быстро ввести в бой в том случае, если Красный Корсар высадится к северу от гор и к югу от реки. Идеальным, однако, представлялось приземление шаттлов бандитов в районе Дентона, что таким образом полностью исключало введение саламы клана в сражение. Коннелл получил некоторое удовлетворение от того, что ему поручили защищать город. «Но я намекнул ему, что там расположен завод по сборке оружия». Хан Клан весело засмеялся. «Я не хочу больше думать об этом, полковник. 31-я салама клана Волка теперь уже не будет создавать проблем. «Надеюсь, что нет, Фелон». Беспокойство Дэна отразилось и в его голосе, и в глазах. «Я помню, что они сделали с зуавами Циммера, и не допущу, чтобы подобное варварство произошло здесь». К тому времени, когда шаттлы Красного Корсара появились в поле зрения противника, 8 легких боевых роботов вышли из Дентона и заняли позиции на равнинах. Гарри Поллард на своей «Валькирии» шагал впереди и, подумав, что достаточно отдалился от бутафорского города и других воинов своей группы, поднял левую руку робота вверх и сказал в микрофон. «Вот так-то, парни!» Хотя и знал, что никто не может услышать его. Воины отряда смертников составляли очень разномастную группу, и хотя никто из них не являлся виртуозом в обращении с боевыми роботами, но все они были достаточно опытными. Трое из них – старые воины, страдающие от неоперабельного рака, они согласились помочь гончим Келла в обмен на то, что последние оплатят счета за их медицинское обслуживание и обеспечат их ближайших родственников. Кроме того, для них это было шансом достойно уйти из жизни, вместо того, чтобы медленно умирать в каком-нибудь хосписе. Пятеро других мужчин, как и Гарри, были бывшими водителями боевых роботов, в настоящее время отбывающими длительные сроки заключения в тюрьмах Арк-Рояла. Сделка, которую они заключили с гончими Келла, была более простой. В том случае, если они выживут в предстоящей битве, то будут амнистированы. За каждого уничтоженного противника им будет выплачено по 10 тысяч кредитных билетов, которые целиком пойдут на компенсацию ущерба, нанесенного людям, ставшим жертвами их преступлений. Это не так уж и много, но все же лучше, чем гнить в тюремной камере. Гарри облизнул губы. Он с радостью воспользовался представившейся возможностью вернуться на капитанский мостик боевого робота. Даже несмотря на то, что адвокат, защищая его по обвинению в убийстве, доказывал, что оно было совершено обвиняемым под влиянием алкоголя, Гарри понимал, что суд этому не поверит. Он отказался от защиты, так как был уверен, что парень, которого он зарезал, был во многом виноват сам и что годится любой способ, позволяющий выбраться из клетки на свободу. Он с радостью согласился на сделку, предложенную ему старейшиной Феллоном, потому что она переносила его из одной клетки в другую, ту самую, оказаться в которой еще раз, значило для Гарри вновь обрести свободу. Кларк, краснолицый человек, воспользовавшийся однажды ледорубом против кого-то, обманувшего его, давая сдачу, рассчитывал, что их шансы прожить в сражении дольше 15 секунд – 1 к 1000. Соглашение было правильным, но время оказалось сильно завышенным. Гарри увидел, как истребители Красного Корсара покидают шаттлы и выстраиваются в боевом порядке для атаки на гончих. Левой рукой он развернул боевого робота по направлению к приближающимся бомбардировщикам. Наведя перекрестие прицела в небо, Гарри смотрел, как на счетчике дальности быстро уменьшаются цифры, показывающие расстояние, отделяющее его от неприятеля. Когда расстояние сократилось до 1 километра, он нажал ногами на педали, включающие прыжковые двигатели «Валькирии», и поднял своего боевого робота в воздух. Увидев, как перекрестие прицела вспыхнула золотистая точка, Гарри нажал на все гашетки, управляющие огнем орудия робота. Его окутало удушающим одеялом жары, и силы гравитации вдавили тело в кресло водителя. Он порадовался, увидев, как дальнобойные ракеты, прочертившие полосы из левой половины грудной клетки его робота, ввинтились в истребитель, летящий впереди. Ракеты взорвались, попав в нос и на капитанский мостик Шалуна, но Гарри знал, что они не могли причинить ему значительных повреждений. Тем не менее, подбитый Шалун свернулся со своего курса, и Гарри засчитал это себе как победу. Триумф очень быстро превратился в разочарование, когда Гарри увидел, что второй Шалун и пара трезубцев, следующих за ним, продолжают двигаться своим боевым курсом. Ни один из других боевых роботов не повторил его маневра. Как Гарри заметил во время своего прыжка, находясь над ними, ни один из роботов не предпринял ничего, пока истребители стремительно приближались к ним. Шалун выпустил 2 серии ракет дальнего радиуса действия, направленных в пантеру Кларка. 30 ракет облепили боевого робота и взорвались. Сияющий шар огня поглотил его, разбрасывая во все стороны осколки брони и корпусов ракет. Огненный шар поднимался в небо, а края его заворачивались внутрь, превратившись потом в густой черный дым и открыв взгляду обугленного, наклоненного робота. Каким-то образом Кларку удалось удержать машину вертикально, хотя левая рука робота беспомощно повисла вдоль корпуса. Кларк поднял протонную пушку, закрепленную на правой руке «Пантеры», и выстрелил в своих мучителей, но голубая молния, вырвавшаяся из нее, прошла мимо, бессильно прошипев в небе. Трезубцы моментально наказали водителя «Пантеры» за его наглость. Среднекалиберные лазеры, закрепленные под каждым крылом и в носовой части ведущего самолета, ответили на выстрел Кларка, создав стену рубинового огня, который сжег еще больше защитной брони «Пантеры», а истребитель пролетел дальше, чтобы обрушиться на оставшиеся машины отряда. В это время второй истребитель набросился на «Пантеру». Его штурм оторвал левую руку боевого робота и швырнул машину на землю. Гарри засмеялся, когда упал Кларк. «Хорошо, они обслужили этого глупого ублюдка. Обслужите так же хорошо и всех этих идиотов». Только начав опускать свою «Валькирию» на землю, Гарри заметил, что первый эшелон возвратился к нему. Он взглянул на датчики перегрева и увидел, что их показания гораздо выше, чем им следовало быть. Он знал, что если еще раз воспользоваться прыжковыми двигателями, то боевой робот может перегреться и просто упасть. Гарри понял, когда приземлил «Валькирию», что гончие, вероятнее всего, сняли с его машины несколько охлаждающих устройств, вероятно, не желая тратить столь дорогие поглотители тепла на отряд смертников. Позади приближающегося истребителя Гарри увидел двух «Властелинов», готовящихся к посадке прямо за границей Дентона. Нацелив свое оружие на ближайшие из них, он дождался, пока компьютер наведет его на цель. «Не сможет повредить, но может помочь», — Гарри сжал зубы и нажал на гашетки. «Лучше умереть как мужчина, чем жить как крыса в клетке». Хан-старейшина Фелон увидел, как шаттл-львица садится в предместье Дентона, и как истребители кружат во втором заходе, нацеливая огонь своих орудий на подбитые боевые роботы. Было похоже, что «Тигрис» направляется на северную сторону равнины, граничащую с подножием гор. Ситуация развивалась не так хорошо, как он надеялся, но тем не менее она не принимала и наихудшего оборота. Он нажал кнопку, и на вспомогательном мониторе появилось лицо Карева. «Карев?» «Да, мой хан». «Выпускай свои истребители, пора. Бой должен быть над Дентоном». Феон набрал другую комбинацию на кнопках переговорного устройства и переключился на частоту связи с Рагнаром. «Рагнар, будь готов!» Хан смотрел, как боевые роботы бандитов начали выгружаться на Дентон. «Пришло время пожинать урожай.